Глава 20. Объект интереса. Кир уже пришел в себя. Минут 15 мы толпились у его кровати, утешая и хваля юного рыцаря. По согласованию с лечащими врачами, а их было целых два — менталист и целитель, я замкнул на нем цепочку из диумвирита. Затем нас выставили в коридор, чтобы мы не утомляли больного. Я посоветовался с докторшей. Менталисткой, приятной дамой за 30, состоящей из приятных округлостей. Чисто пышка. В результате принял решение оставить брата в больнице на сутки минимум. Слабость и головная боль сами не пройдут. Надо проверить целостность сосудов в мозгу. Если имеются повреждения, восстановить. И менталист обещала покопаться в калетте, посмотреть и откалибровать взаимосвязь огранки и синапсов головного мозга. В общем, оставил в классе лечебнице крупную сумму. Взял чек для Арчи. И мы выдвинулись в апартаменты Парголовой. Еще по дороге в лечебницу я позвонил Арчи и нарезал задач. «Привет, Арчи, тут на нас напали». «Я в курсе уже, вся лока гудит. Умеете вы строго вы шуму наделать. О, прости, я не это имел в виду». «Как Кирилл, а как Ива?» «С ними все в относительном порядке. Но нам нужно ускоряться по работам в особняке. Найди еще людей, бригады. Ищи где хочешь, хоть из Разумовского вызывай. Пусть работает круглосуточно. Задача — ввести третий и второй этаж здания в эксплуатацию послезавтра с утра. Потом темпы можно будет снизить». «Ну ты, парень, задачки ставишь. Попробую, конечно». «Не надо пробовать, сделать надо. Чувствуешь разницу? Послезавтра мы должны въехать в нормальное жилье. И кухню надо функционирующую. Пока что все». «А, извини. Сделаю». «Отбой». Посмотрел на часы и набрал Ломова. Может, не спит еще. «Слушай, Олег, если новый выход, то почему мне звонишь, а не Серову?» «Нет, я по другому вопросу. На моих младших членов семьи напали. А еще я приобрел дом в драгоценном квартале». «Поздравляю с домом и соболезную по поводу нападения. Но как лекарь я...» «Я хочу предложить тебе работу, не как лекарю. Как ограненному физику с немалым боевым опытом. Я начинаю формировать что-то вроде личной гвардии. Если интересно, давай утром завтра пересечемся, обговорим детали». «А командовать твоей гвардией кто будет? Явно же не я». «Карл Августович Шпицрутен. Рыцарь-командор Братства Стали, ну и мой бывший попечитель». «Карла Августовича я прекрасно знаю». «Хорошо. Утром куда приходить? И во сколько?» «Договорились у меня в апартаментах на 12 дня. С утра я на тренировку собирался». «Как-то даже слишком просто. Вот это авторитет у Августовича среди чистильщиков. Даже бывших». Дома на кухне обнаружился уже прижившийся городовой с чашкой чая. В кабинете спящая лицом в остатках еды Ольга. Тишина и спокойствие. Даже часы в коридоре не тикают. Потому что я их коварно заткнул еще 3 недели назад. Надо же, всего месяц с небольшим прошел. А сколько событий пронеслось? Я взял слишком высокий темп. Надо бы замедляться, да судьба и сила не дают. Тащат меня куда-то чуть не за волосы, да еще и приветы из прошлого подбрасывают. Я нашарил в кармане нефритовые четки, снятые с тела девушки из поместья. Да уж, это точно те самые. Я не могу ошибиться. Ладно, об этом подумаю завтра. Или даже послезавтра. Растолкал сонную и настолько слабо соображающую, что она даже не ругалась, Ольку. И выпроводил ее в гостиницу, очистив от чипсов, ломтиков жареной картошки и пятен соуса. Ну, насколько получилось. Заглянул к городовому, спросил, не хочет ли он есть. Служивый деликатно отказался, сославшись на свой тормозок с бутербродами. Наконец-то я могу спокойно занырнуть в локу. Часика на 3. В локе, как говорил Арчи, снова кипело и булькало. Обсуждали в том числе и последнее нападение на нашу семью. Я попросил Ольгу заняться нашей семейной страницей, пока мы ехали в поезде. Результат был налицо. Сменилось оформление. Ольга заказала его у какого-то своего коллеги, к которому просто так на кривой козе было не подъехать. И он за вполне умеренную цену и быстро совершил чудо. Страница выглядела теперь не как кусок туалетной бумаги с непонятными каракулями, как когда ее Кирилл разместил. Сейчас это был отличный сайт-визитка с понятными разделами, отдельным форумом, архивом, автоматически сортирующейся почтой, собирающий письма с наших коммов. Внятно оформленным разделом статистики. Короче, круче и удобнее нашей странички в Локи Форта ничего не было. Ну нет, было несколько страниц благородных и ариста похожего качества, и все. И по количеству посещений мы шли сразу за самыми популярными страницами и инфопорталами. И страница уже имела весьма приличный рейтинг. А еще в правом верхнем углу алгоритмы нитей вставили нам схематичное изображение паутины. Знак того, что значимый процент посетителей страницы из других областей ожерелья. Это считалось неким знаком качества страницы. На форуме я обнаружил соболезнования в связи с последним инцидентом и несколько злорадных замечаний. На все соответствующие комментарии, в том числе в личной почте, я ответил. Троллей, так их называла Ольга, проигнорировал. А много сообщений-то. Мы и вправду стали заметным камнем, брошенным в болото фортовской жизни. Кто-то спрашивал, не страшно ли нам будет жить в проклятом доме. Откуда-то даже просочилась история наших с трусом и балбесом приключений в подвале. Хотя понятно откуда. Кое-кто не умеет язык за зубами держать. Кто-то вспоминал мое пьянство и аморальное поведение на дуэли и утверждал, что нынешнее происшествие — следствие моих дурных наклонностей. Другие предлагали содействие или даже услуги охраны. Был даже весьма обширный комментарий с предложением к властям выселить нас из форта как дестабилизирующий его мирную жизнь фактор. Правда, автору уже написали кучу гневных комментариев под его опусом, а само сообщение прилично так заминусовали. Разбирая письма, я наткнулся на несколько сообщений с серебряными рамками и на одно с золотой. Все они были приглашениями драгоценного господина Олега Строгова на различные мероприятия. Золотое письмо вообще приглашало Иву и Кирилла на какой-то день рождения к несовершеннолетнему аристократу. Совершенно нам незнакомому. Да уж. Приобретение недвижимости в драгоценном квартале резко подняло наш статус. Раньше никто не решался звать нас, потому что мы слишком мелко плавали. Хоть и вызывали интерес. И вот теперь можно. Мы стали частью местного бомонда, и бомонд оперативно отреагировал. Нас, очевидно, не звали целенаправленно. Просто включили в список рассылки. Но даже это уже было некоторым достижением. Я посмотрел страницы семей, которые нас приглашали. Выбрал две, которые вызвали наибольший интерес, и написал им в ответ, что почту за честь и все такое. Остальным ничего не ответил. Отказать на такое предложение было бы оскорблением, как бы вежливо не сформулирован текст. А вот не отвечать и не прийти нормально. Мало ли какие у тебя дела. Это на самом деле никому не интересно. Так, мне скоро понадобится квалифицированный секретарь. Самому отвечать на сообщение и письма скоро, чую, никакого времени не хватит. Глянул на часы. 3 часа превратились в 5. Ну что, пора спать. Завтра опять куча дел. Интерлюдия. Управление МВД «Алый рассвет». «Ну и что вы скажете по поводу объекта вашего интереса, коллега? Хорош? Для 17-летнего так, по-моему, слишком хорош. Уделал нас, как юнцов, академию только закончивших, а? Так что скажете?» Порфирий с интересом разглядывал навязанного ему из столицы гостя. Глазки-буравчики на лице пельмени светились искренним и неподдельным участием. «Ловок, подкован в законах, сильный характер. Но хорош. Что в нем хорошего? На нем уже несколько преступлений висит. А нам запрещено что-то по этому поводу предпринимать». «Да ну, какие там преступления-то?» «Изничтожение злостных наймитов. Так это, коллега, не преступление. Самозащита чистой воды. К тому же политика министерства не лезть в дела ограненных и благородных, пока они тихо между собой разбираются, не вчера появилась. И не на пустом месте». «Отнюдь не вчера, эр фон Дорн. Допустим, откроете вы дело. Любой судья, на что точно, вас на смех подымет с такими обвинениями. Вердикт будет оправдан, ибо так заведено. Преступление тоже выдумали». Во время вдохновенного спича Порфирия фон Дорн наливался краской, кривил лицо, но молчал, дав коллеге закончить. После окончания тирады запальчиво произнес: «Вам, Порфирий, он как будто даже нравится. Да, наша система несовершенна. Особенно в случае вот таких вот необоснованных и незаконных привилегий для высших сословий. Преступление есть преступление. Убийство. Есть убийство. Пусть суд оценивает, были ли смягчающие обстоятельства у деяния. А мы, по моему скромному мнению, обязаны доводить любое расследование до конца. Иначе зачем мы вообще нужны? Тю, это у вас в столицах теперь такие модные веяния пошли, позвольте узнать. Или вы сочинение господина Обкунина, анархиста доморощенного, перечитали? Про равенство, отмену привилегий и прочую ерунду. Мы, если будем каждую грызню благородных расследовать, утонем в их внутренних склоках-дрязгах. Да-с, утонем. И станем в итоге инструментом в их делишках. Нет, правильная была политика. Пока они внутри себя бодаются, никому вреда от того нет. А нет вреда, нет и преступления. Я так мыслю, Эр фон Дорн. Какой еще Обкунин? Какой анархизм? Я придерживаюсь твердых, патриотических, даже имперских взглядов. Просто я считаю, что любые привилегии должны получаться не явочным порядком, а только на основе закона. Отсутствие такового закона — это и есть чистая анархия. А такие, как Олег этот, есть ее первейшие адепты. Это молодость вас говорит, горячность, категоричность. Все мы люди-человеки. От человеческой природы нас никакой закон, никакой порядок не защитит. Не спасет. Всегда будут неформальные и личные отношения. И почти всегда они будут главнее законов. Уж я-то знаю. И все равно мне этот малолетка не по душе. Практически не слушая собеседника, ответил Корнелий. Наглый, непомерно самоуверенный. А жилетку вы его видели? Какая безвкусица! И что только Фра Дмитриева в нем нашла? Ну, если слухи, конечно, не врут про их теплые отношения. Слухи есть слухи, коллега. Их к делу-то не пришьешь белыми нитками. Если хотите знать мое мнение, там в этих отношениях все непросто. Да, весьма непросто. Что-то он в девчонке нашел, что-то, что мы упускаем. Чутье мне так говорит. Вот и проверим, Порфирий Петрович, ваше чутье. Пойду-ка я. Завтра приглашу ее на свидание. Заодно и проясним про отношения. И кто тут кому еще нос натянет? Несколько нелогично закончил он. Порфирий аж зажмурился. Непонятно, от ужаса перспективы такой проверки или от удовольствия. Но никак данную словесную эскападу не прокомментировал. Вместо этого пропел. «А давайте как протоколом вернемся, Эр Корнели, дорогой мой человек. Ей сила, заболтались мы с вами». Следующее утро. Апартаменты Парголовой. С утра я выловил Арчи и Ольгу. Арчи уже организовал непрерывный процесс восстановления поместья и клятвенно обещал закончить ближе к вечеру. Я усадил этих двоих вместе и потребовал выработать хотя бы приблизительный план заработков на ближайшее будущее. Ольга должна была рассказать, что именно накопала. А Арчи — попытаться придумать, как это реализовать. И решить, сколько надо вложить. К тому же, к вечеру я попросил его подготовить такой сетевой псевдогроссбух с помощью Ольги, чтобы было видно, какие расходы, какие доходы, остаток, планы трат и все такое. Ну и чтобы считалось все автоматически. Ольга предложила купить готовую программку. Но моя проснувшаяся паранойя сказала «нет, делайте свою». Затем, оставив этих двоих препираться друг с другом, со спокойной совестью сбежал из дома на тренировки. Сегодня собираюсь увеличить нагрузки, а в 12 у меня встреча с Ломовым. С Ломовым я пересекся во Фронтире, единственном ресторане в форте. Работать дома или общаться с кем-то стало решительно невозможно. Кабинет оккупировали Ольга и Арчи. И так шумели, что на первом этаже, наверное, слышно было. А личная комната для встреч вообще не вариант. Ну ничего. Немного потерпеть осталось. Наверное. Так что мы заняли отдельный кабинет в ресторане. Я решил не тратить время на еду, тем более, что Ломов отказался от обеда. Ну, давай тогда обсудим детали. Я так понял, в целом, Эр Ломов, ты согласен. Это хорошее предложение, но ты должен кое-что знать. Я был боевым, но все же целителем. Так что примерно половина моих граней бесполезна. А новые что, переполнение? Именно. Странно, что ты в этом разбираешься. Не похож ты на заучку ботаника, Олег, если честно. Ну, если будешь работать со мной, поймешь, что я умею удивлять. И да, в теории огранки я разбираюсь не хорошо, а отлично. Считай меня своего рода узкоспециализированным гением. Ого, скромность так и прёт со всех щелей. Твоему возрасту, конечно, свойственны изъяны самооценки, но чтобы гением себя называть. Скромность придумали неудачники Ломов, чтобы оправдать собственную серость и незначительность. Мол, не смейте вставать выше нас, выделяться, быть лучше. Это некрасиво, неэтично, скромность — щит слабаков. Но о моём знании огранки и её тонкостей поговорим в другой раз. Что касается самооценки. Я сдал весь школьный курс, в том числе теорию огранки, на отлично. У нас в школе её не преподают. Учил 4 дня. Сдал комиссии во главе с Харитоновым, который очень не хотел, чтобы я сдал. И вот я глава семьи, благородный Р. Не гений. Ладно, называй как хочешь. В огранке я уже сейчас понимаю больше твоего. Допустим. Но мы не об этом собирались говорить. Верно. Тяжело, когда тебе 17, и в тебя никто не верит. Так что прости за отвлечение. Я ни от одного парня моложе 25 таких речей не слышал. Про слабаков и прочее. И тон. Ты железно уверен в том, что говоришь, как будто за твоими плечами жизненный опыт, которого просто не может быть. Давай закроем тему. Обещаю рассказать тебе больше, если сработаемся. Теперь всё же к делу. Мне нужна гвардия. Охрана, выходы в поле, война с врагами семьи. Ты мне подходишь по моим внутренним критериям. К тому же ты мастер-физик. Пусть половина грани не работает. Это вообще очень круто для местной богадельни. И потенциал роста у тебя ещё не исчерпан. Тут Ломов скривился, как будто сожрал ложку перца. Зря ты не веришь. Впрочем, это несложно будет проверить потом. Помимо сказанного, мне нужна своя бригада в гильдии. За те несколько выходов, что мы сделали с Серовым, я понял, что сотрудничество с ним себя исчерпало. Но у меня не хватает рейтинга и часов полевой практики для основания бригады. Да и честно тебе скажу, главе семьи такое просто не по статусу. А у тебя полно опыта. Рейтинг и часы зашкаливают. Так что ты можешь выступить в качестве телохранителя-гвардейца. Или возглавить в моей семье направление, связанное с изучением хмари, и вести мои дела с гильдией. Вкратце всё. А ты платить-то сможешь мне как мастеру? Ладно, забей. Неполноценный мастер не может рассчитывать на полную плату. Мне интересно второе предложение. В одном ты прав. Хватит мне уже киснуть и жалеть себя. Жалость тоже для слабаков. Я хочу принять твое предложение, потому что после того, как ты опустился на дно, всплыть самостоятельно бывает невозможно. Считай, Олег, что ты протянул мне руку в тот момент, когда я осознал, что почти утонул. Так что про плату... Разумеется, я буду платить тебе ставку мастера. Это даже смешно обсуждать. Мой финдиректор пока не утвердил штатное расписание и оклады, но средняя по рынку ставка — это минимум. Ещё два момента. Первое. Не жди, что я сразу принесу клятву слуги. Скорее всего, я её вообще не принесу. Подожди. Видя, что я пытаюсь его перебить, остановил меня он. Второе. Я точно не буду работать вместе со Святовым. Или рядом со Святовым. У нас слишком большой счёт друг к другу. Хотел как раз спросить, если ты не против, какой характер твоей аурной травмы? И что там у вас со Святовым стряслось? Он пожал плечами, вздохнул и начал рассказывать.